Крым бюджету не обуза. Александр Тутов. О ситуации можно сказать: свершилось. Россия наконец-то стала возвращать свои территории, утерянные в 1991 году из-за Беловежского соглашения. Все прошло достаточно хорошо, быстро и практически без крови. Владимир Путин просто грамотно использовал ситуацию. И что бы ни говорили о проблемах, которые принесет Крым, это однозначно положительное решение. Анатолий Беднов. Крым будет донором российского бюджета, а не дотационным регионом. Когда-то всесоюзная здравница, теперь всероссийская, центр туризма, там есть серьезные промышленные предприятия, например, в сфере судостроения, с которыми будет активнее сотрудничать и наш Северодвинск. Александр Тутов. Вначале это потребует определенных затрат. Но если учесть, сколько потрачено на Олимпиаду, то присоединение Крыма все-таки более громкое и важное для истории нашей страны событие. Сейчас на Украине пытаются врать, что на референдум пришло гораздо меньше народа. Анатолий Беднов. Что мало крымчан обратилось за российскими паспортами? Александр Тутов. Много сочинений по этому поводу идет. О том, что якобы кто-то достал некие тайные подсчеты. Но это все, конечно, смешно. Потому что там была куча наблюдателей, которые не смогли придумать никаких придирок. Все было заснято. А я смог узнать это из первых уст, так как у меня много знакомых, живущих в Крыму. И они рассказали обо всем. Если бы у Крыма не было желания стать российским, все бы так легко не прошло. И никаких провокаций на территории Крыма толком не получилось. С самого начала можно было ожидать, что Крым вернется в состав России. Это русская территория. И развитие его вполне реально, потому что все эти годы многие проблемы создавались со стороны Киева. В Крыму, кроме того, что это курорт, отличная винная промышленность. Массандра и Коктебель всегда этим славились. И не зря князь Голицын развивал здесь виноделие. И его вина признавали лучшими в Европе. Французы же специально разрешили ему называть свои вина шампанскими. Много там судостроительных, судоремонтных и прочих предприятий. И в СССР они были востребованы, а на Украине нет. И многие города на Украине сегодня не востребованы. Они это понимают. Надо учитывать, что полуостров всегда отличался очень хорошим климатом. Не зря еще с царских времен туда ездили лечить легочные и другие заболевания. Там есть что посмотреть, великолепные исторические и природные места. Анатолий Беднов. Крым. Это и Севастополь. Город-герой, прославленный двумя оборонами. Это как для англичан Фолкленды. Почему из-за них разразилась война Англии с Аргентиной? Вроде бы клочки суши где-то в океане. А на самом деле это святое для британцев место. Там в 1914 году они разгромили германский флот. Вот так же и Севастополь дорог для русских. Только в отличие от Фолклендов, он вернулся историческим хозяевам без войны, без кровопролития, через народный референдум. Александр Тутов. Поэтому за Крым так много было войн и сражений. Те, кто сегодня запугивают россиян, играют на самых низменных человеческих чувствах, начиная от страха, что это может привести к войне. На самом деле к войне привело бы скорее, если бы мы не ввели туда свои войска. Потому что Крым не захотел бы оставаться в таком варианте Украины. И вообще бросать своих – самое последнее дело. Это было бы предательством своих же русских. А некоторые, называющие себя так называемыми либералами или даже патриотами, поддерживают украинскую политику, недовольны тем, что Крым вернулся в состав России. Есть и вариант зависти. В Крыму будет все самое лучшее, а регионы живут плохо, но... Значит, надо развивать эти регионы, а не пытаться противопоставить их Крыму. Жители наших областей будут ездить туда отдыхать, ведь отдых в Крыму гораздо дешевле, чем в Сочи, и гораздо интересней. Играют на жадности. Придется очень много денег потратить. Как говорит Борис Немцов, на это триллион уйдет. Но не деньгами надо измерять родственные отношения. Ведь если ваш родственник тяжело заболел, вы же не станете считать деньги, чтобы спасти близкого человека? Это попытка сделать людей подлыми, не помнящими ни родства, ни дружбы, не знающими благодарности. Нас пытались за 20 лет в таких превратить, внушая, что деньги главнее нормальных человеческих чувств. На самом деле экономика Крыма не провальная, хотя и требуется определенная поддержка.